прости и отпусти в никуда навсегда. Останови навстречу огни, когда тебя ждет она, и как всегда. Два шага навстречу нам с тобой, прекрасный вечер, и прощать обид не замечать. Два шага нам друг другу, и пройдет как простуда, как раз дождем, когда мы с тобой ждем лучшие дни. Просто люби и не за так, ни за что, а просто так. Дыхание свечей, все больше огней, и первому мне сделать шаг навстречу к тебе. Два шага навстречу нам с тобой, прекрасный вечер, и прощать обид не замечать. Два шага нам друг другу, и пройдет как простуда, как раз дождем, когда мы с тобой ждем. Два шага нам друг другу, и пройдет как простуда, как раз дождем, когда мы с тобой ждем.